Чтобы изменить убеждения, нужна смелость. Глава 3. Истинный поиск. Как рождается мудрость? Намек. Парадоксально. Как замечательно, что мы столкнулись с парадоксом. Теперь у нас есть надежда на продвижение. Нильс Бор. Задавайте больше вопросов. Лет в 8 я столкнулась с понятием вечности. Вечная жизнь — это главная религиозная маркетинговая уловка. Серьезное дело. Самый бескомпромиссный выбор в безвыходной ситуации. Какую вечность предпочтете, в раю или в аду? Дайте-ка подумать, сколько у меня времени на решение? А вот и я. Размышляю о вечной жизни, как может это делать 8-летка. Сижу на диване в гостиной, только что посмотрела эпизод «Счастливых дней». Пока все хорошо, Чачи и Джоанни еще не сбежали. И съела замороженный бургер, разогретый, конечно. Мой юный податливый мозг напряжен до предела. «Время без конца», — повторяю я себе много раз, вспоминая заученные на зубок фразы священника. «Это значит, что вечность навсегда и больше, чем навсегда». И если прибавить еще время к навсегда, и еще, и еще, и еще, и еще, и еще, и еще, и еще, и еще, и бесконечное количество раз еще и навсегда. И пока я считала бесконечные еще и еще навсегда, на глаза наворачивались слезы. Такие величины были мне недоступны. Вечность пугала меня до чертиков. Убедились, очень эффективный способ вербовки. Я была слишком юна, чтобы сформулировать встречный вопрос. А кому вообще нужна вечность? Неважно где. Даже если это будет рай, стареть все равно придется. Эта перспектива показалась мне настолько мрачной, что я легко обратилась в веру. А так и задуманы все религиозные ультиматумы. Мне нужно было верить, что у Бога есть для нас что-то получше, чем ПМЖ на небесах. Хотя бы экскурсии там должны быть. Кому же не нравится думать, что вы получите награду, если будете все делать правильно? Разумеется, привлекательнее всего фундаменталистские теории, они простые и очевидные. Такие правильные или такие порочные, ничего не нужно объяснять. Но при любом мировоззрении принятие массовых убеждений связано с проблемами. Нет вопросов равно нет роста. Ваше любопытство — это кровоток вашей духовности. Вера, сердце вашей личности, подпитывается любопытством. Чем интереснее вам знать, как устроена жизнь, тем более полной она становится. Любопытство отличается от отчаянного поиска, которому отводится особое время — кризисное. Когда я страдаю, когда я хочу то, что мне нужно, тогда мне требуются правильные ответы и решения незамедлительно. И я пробовала все подряд. Фэншуй, чтобы наладить денежный поток, чистка чакр, чтобы проявить харизму, очередной провидец, который расскажет мне, когда и как все станет очевидным. Любопытство требует чуть больше терпения и уверенности. Мой друг, посвященный Шамбала-буддист, готовил меня к ретриту, на который я только что записалась. «Задавай вопросы о том, что говорит лама. Буддисты такое любят». «Понятно». И если он спросит, скажи ему, что ты вовсе не собираешься принимать обет. Это его заводит. Записано. Завести ламу интеллектуальной непокорностью. Безупречность всех великих учений под вопросом. И поэтому мы должны задавать вопросы, все какие есть. Активно. Постоянно. Задавая вопросы вашим учителям, вы не изменяете им или вашему богу, гуру, любимому пророку. Это не акт цинизма или недоверия. Это оптимизм и уважение к себе. Это убежденность в вашем праве делать то, что лучше всего для вас, и разобраться, что такое ваша вера. Диапазон поиска. Нет единственно верного понятия истины. Другими словами, спросите, каково истинное положение звезд в созвездии Большой Медведицы? Это зависит от того, откуда вы смотрите. Алан Уоттс. Венский философ Мартин Бубер сказал: «Мир невозможно постичь, но можно обнять». Жажда знаний — невероятная особенность человечества. Мы инстинктивно и неустанно ищем истину, зная, что, скорее всего, для сознания она непостижима. И все равно ищем. Относительное, субъективное, беспристрастное, абсолютное, непостижимое. Кто же знает, какая она, истина? Необъяснимая, пугающая, грандиозная, оглушительная, иногда ужасающая, сияющая, обновляющая, приятно обволакивающая, исцеляющая, полностью освобождающая, бесконечно притягательная, восхитительно, божественно безупречная истина. Неужели вы не хотели бы познать такую истину? Я бы хотела. Я приверженец Абсолюта. Я верю в единственную истину. Вот только я не считаю, что кому-то ведомо, какая она, единственная. Это придает моему абсолютизму рациональности, и это, конечно, его лучшая версия. Праведный, но гибкий. Я верю, что есть универсальная, вездесущая истина, архитектор жизни. Я верю в ее великолепную гениальность. Я верю, что из этого истока происходит все и все. Я чувствую свою созидательную силу. Я могу вспомнить место, где мы, как человечество, преобразуемся в «я» Бога. Я припоминаю решение, когда мы, как я, как Бог, разлетелось отдельными вспышками света, душами, как большой взрыв сознания. Мы отправились в космическую пустыню сознательно. Это приключение, цель которого — вспомнить путь домой и развиваться на всем его протяжении. Тогда и сейчас это был акт грандиозного созидания, потому что жизнь для того и существует, чтобы созидать. Я считаю свой разум проводником света. И что за прелестная у людей манера думать о своем разуме? Представьте, что носите волшебный шлем, вернее, супер-пупер-тюнингованный под корону шлем. Женственная и более космическая версия того, что мог бы носить железный человек. Вот бы в Голливуде было побольше супергероинь. Вот бы кинематографисты уцепились за идею сделать главной в фильме женщину. Миллиардершу, гениально одаренную технически, способную надрать задницу тем, кто угрожает миру. Вот бы мы могли принять, что у каждого человека есть тайные силы. Вот бы... Но я отвлеклась. Эта корона, она же шлем, она же проводник света, принимает тайное знание из эфира и преобразует его так, чтобы человеческий мозг мог трансформировать этот свет в мысли, слова, идеи и, в конечном счете, в действие. Разум — это фильтр истины. И, как у всех фильтров, свойства разума ограничены, но всегда наращиваются. Разум может воспринимать только некое ограниченное количество света за раз. Слишком большое количество истины света буквально взорвало бы ваш мозг. Мне интересны случаи пациентов психиатрических клиник, которых хватало во все времена, все эти сумасшедшие художники. Они видели то, что считалось галлюцинациями, а их самих называли шизофрениками. Какой среди них процент людей, чей внутренний передатчик оказался не способен принять знания свыше, а не тех, кто страдал от заболевания или биохимического дисбаланса? Кто из тех, кого общество отвергало и считало нездоровым, на самом деле был проповедником истины и проводником межпространственного знания? Учтите и противоположное. Сколько из так называемых здравомыслящих и ведущих себя социально приемлемо людей на высоких постах и высокооплачиваемых должностях, которые заявляют о своей связи с божественным, на самом деле несут вредную и угнетающую дух ересь? Я могу представить, что всего лишь капля этой чистой силы, Бога, богини, души и Вселенной, таких непостижимых и величественных, попав ко мне в рот, могла бы повергнуть меня в шок. Мгновенное возгорание, растворение. Я растаяла бы от невероятного экстаза с безумной улыбкой на губах. Именно поэтому я благодарна за защитный костюм, который мы называем телом, и ограничение трехмерного пространства. Возгорание подождет. Мне нравится жить на этой планете. Эйнштейн утверждал: время существует лишь за тем, чтобы все не происходило прямо сейчас. Нам надо откусывать по маленькому кусочку истины за раз, испытывая одно сладостное откровение за другим. И когда мы снова голодны, мы просим еще. Ваша миссия, если вы принимаете ее в таком виде, в том, чтобы развить способность получать и передавать свет. Вот что означает повысить свою частотность, настроиться. Вы настраиваете свои передатчики на диапазон радио истины и слушаете хиты без помех. У истины есть диапазон, последовательности, уровни. И каждая порция истины позволяет нам расти, чтобы получать и отдавать больше истины и света. Ищите и найдете один пласт истины за один раз. Любой жизненный опыт, даже промахи, а особенно моменты счастья, на шаг приближает нас к этому священному сиянию. Мы все просыпаемся и смотрим в одном и том же направлении. Противоречия, которые вас изменяют. Во что вы искренне верили раньше, а сейчас считаете смехотворным? Давайте начну я. Вторые половинки. Я раньше полагала, что каждому человеку предначертана встреча с кем-то единственным. Восхитительное совпадение ценностей, связь на эфирном и мирском уровне, которые притянут друг к другу две души и соединят в нерушимом союзе. И что сейчас? Сейчас я считаю, что тот самый единственный таков, потому что вы так заявляете. Я сделаю тебя своим единственным. Ты он, потому что я так сказала. И этот сознательный выбор намного романтичнее и убедительнее, чем надежда, что когда-нибудь по велению судьбы на пороге покажется тот самый человек, один из 7 миллиардов. Я верила в судьбу. Сейчас я выбираю свободу воли. Я думала, что могу излечить кого-то своей любовью. Сейчас я знаю, что одной любви недостаточно. В большинстве случаев люди должны исцеляться сами. Чтобы изменить свои убеждения, нужна смелость. Убеждения тесно связаны с людьми в нашем окружении. Из-за наших воззрений нас принимают или отвергают. Убеждения сохраняют порядок в нашем внутреннем мире. Поменяйте то, во что верите, и вы поменяете свою жизнь. Как личность, как человек, вы обязаны постоянно корректировать свое мнение по любому возможному поводу. И если вы не противоречите самому себе постоянно, то тогда вы и не думаете вовсе. Малкольм Гладуэлл. Возможно, истина абсолютно неподвижна. Но даже если и так, мы-то другие, мы перемещаемся в пространстве и времени, меняемся, глядя на истину с разных сторон. Мне хочется сжечь все, что я когда-либо писала до этого утра. Сегодня я вспоминаю некоторые мои старые обиды, мнения и просто глаза закатываю. Ну, боже мой, Даниэла! Но тогда я считала иначе. И кому-то это все еще может сослужить хорошую службу. Вы можете отстаивать что-то всю жизнь, без устали говорить о принципах или стандартах, от которых вы ни за что не отступите, а потом сделать что-то совершенно противоположное тому, о чем вы проповедовали. Вы совершаете нечто безрассудное и смелое, становитесь исключением из своего собственного правила. И это совершенно логично. Вы не лицемерите, просто проживаете свою жизнь, и каждый ее момент всегда изменяясь. Мы не растем в абсолютном смысле, с ходом времени. Иногда мы растем в одном направлении, а не в другом, неравномерно. Мы развиваемся по частям. Мы относительны. В одной сфере мы зрелые, а в другой — совсем дети. Прошлое, настоящее и будущее переплетаются и то увлекают нас назад и вперед, то не дают двинуться с места в текущем моменте. Мы созданы из слоев, клеток, созвездий. Анаис Нин. Мы великие духи с человеческими недостатками. Если бы мы были подлинными нами, то стали бы ходячими, дышащими, танцующими и пишущими твиты клубками противоречий. Можно иметь сильное и гибкое тело, привычное к йоге, и рассыпаться на части от мыслей, что вы кого-то разочаровали. Можно быть невероятно щедрым в материальных вопросах, но скупо отмерять время, которое тратится на других. Ранимые любовники, беспощадные предприниматели, публичные интроверты, вегетарианцы, обожающие бекон. Мы полагаем, что противоречие — признак лицемерия. Но на самом деле лицемерие — следовать моральным принципам, которые вам на самом деле не близки. И даже если так, лицемерие — это урок по обретению целостности. Каким-то образом мы получаем знание, что быть цельным — значит быть безупречно последовательным. А я бы предпочла быть безупречно откровенной. Мы не можем игнорировать части своей личности, думая, что это сделает нас более цельными. Мы сами лишаем себя силы, изничтожаем свои так называемые пороки, становимся дисциплинированными как роботы и вежливыми как математические формулы, а не живые люди. Ницше предостерегал. Надо осторожнее изгонять из себя дьявола, чтобы с ним не лишиться своей лучшей части. Если мы не дорожим своей противоречивостью, как тогда докажем ценность духовности, вмещающей ярость и милосердное отношение к телу? Или щедрого капитализма? Или равноправного разнообразия верований? Благословенная путаница. У каждой религии и доктрины есть ярые приверженцы, готовые их защищать. Они стремятся сохранить уникальность священного учения. Часто такие люди еще и берутся продвигать и распространять знания среди новой публики. Некоторые учения действуют повсюду. Например, йога или буддизм переместились с востока на запад. Мудрость иногда передается только посредством брака и кровного родства. Какая-то информация зашифрована или скрыта, поэтому ею могут правильно воспользоваться только практикующие эзотерики. Распространение истины — непростое дело. На учения влияют континенты, на которые они попадают, тысячелетия культурных перемен, невероятные сплетения человеческих мотивов и целей. Историю документируют победители текущей эпохи, представители доминирующей расы и пола. Уже этих предрассудков вполне хватило бы для ограничения перспективы. Но факты переводятся на один язык, не родной, а с него на множество других. Если бы Иисус возглавил кампанию по продвижению бренда в наши дни, его слоган звучал бы «Это не то, что я имел в виду». Помните детскую игру «В испорченный телефон»? Вам надо сказать на ушко девочке, которая к вам ближе всего, «Давай убежим в поля и нарвем ромашек». Она шепчет это мальчику по соседству, а тот пробубнит это следующему и так далее. И когда сообщение пройдет по цепочке, оно звучит так. «Спорим, кто-то из вас больной и сумасшедший?» Даже когда мы стараемся делать все правильно, люди искажают факты, особенно если донести информацию надо срочно. Если вы чрезмерно привязаны к своей истине, лицемерить опасно. Ведь она никогда не бывает белой или черной. Истина всеобъемлюща. Она и то, и другое. У нее две стороны. Пуризм — ловушка для тех, кто обижается и обижает сам. Когда мы цепляемся за свои принципы, мы не видим дальше своего носа, не рассматриваем возможности отдавать и получать, только проповедуем без устали. Националисты, которые вешают людей за сожжённые флаги, капиталисты, которые истощают ресурсы планеты, проповедники света, которые действуют в темноте. Я глубоко уважаю пуристов, которые стремятся защищать сакральные знания. Нет более благородной работы в мире, где все искажается так сильно. Но я не понимаю пуристов праведных, пуританских экстремистов, которые сеют рознь и стыд своей высокомерной непреклонностью во имя своего бога, расы, нации, истории, пола. Когда мы отворачиваемся друг от друга, мы отворачиваемся от своих душ. Честолюбие в сочетании сложной информации становится пропагандой. Чтобы добиться успеха, мы часто подменяем подлинную эзотерическую истину уловками в стиле Диснея, только вперед. Подлинные мистические учения — коллаж из правды и лжи. Полный беспорядок. Но знаете что? Это прекрасный беспорядок, которого мы не должны и не можем избегать. Мы просто люди, у которых есть отношения с Богом, жизнью, светом. Выберите сами, что вам нравится. А отношения — это всегда непросто. Мы на ощупь ищем свой путь к высшему наслаждению. Искажение истины — это часть ее прояснения. Если мы принимаем, что она может разбавляться, загрязняться и незаконно присваиваться, мы становимся милосерднее и к себе, и друг к другу. Традиции утеряны. Истина искажена и размыта. Я рассматриваю такое положение вещей как необходимую, хоть и рискованную игру-угадайку, которая учит расшифровывать истину. Что остается? Что уходит? За что мы сражаемся? Когда мы перестаем сражаться? Меньше поклонения внешним источникам, больше вдумчивости. Так мы учимся чувствовать, что для нас истина. когда вы бредете в темноте, вы можете сесть и ждать, пока кто-то не укажет вам направление. А можете развить сверхчувствительность и научиться видеть самостоятельно. Мудрость парадоксальна. Истинная мудрость обычно и объединяет противоположные точки зрения и выходит за их пределы. Мудрость знает, что в каждом правиле есть исключение, всему свое время и место, и в каждый конкретный момент соблюдается божественный протокол. Если научитесь с комфортом уживаться со своими парадоксами, с вами точно все будет хорошо. И поэтому вот что я вам предлагаю. Первое. Прежде всего, любите себя и охватите любовью мир, а уж потом оторвите задницу и самоотверженно займитесь чем-то другим. Второе. Повышайте свои стандарты и будьте гибче, учитесь адаптироваться. Третье. Прощайте и не забывайте. Четвертое. Уважайте духовные традиции и будьте гуру для самого себя. Пятое. Будьте великодушны и выстроите четкие и сильные личные границы. Шестое. Понимайте других и не позволяйте им себя использовать. Седьмое. Имейте свое мнение и плывите по течению. Восьмое. Доверяйте и делайте свое дело. Девятое. Вернитесь к реальности и будьте идеалистом. Десятое. Непреклонно следуйте своей истине и всегда допускайте исключения. Одиннадцатое. Придерживайтесь своих предпочтений и будьте тем, кому легко угодить. Двенадцатое. Действуйте по зову сердца и разума. Тринадцатое. Принимайте свою исключительность и свою заурядность. Ведь все это зависит только от вас и касается каждого из нас. И, кстати, у нас есть все время мира, но это срочно.